Изверг. Резкая боль в ушах, ледяная плотная тьма, полное непонимание того, где верх, где низ, куда он бусы попал и вообще жив ли еще. Продолжалось это, впрочем, недолго. Через миг мальчишка уже стремительно плыл, прорываясь к поверхности сквозь толщу воды. Желание вдохнуть становилось необоримым, раздирало легкие, сводило с ума. Стрелы там, не стрелы, да хоть сам жуткий Мавут с его оком, плевать, что угодно, лишь бы поскорее на воздух. Только один ужас и существует на свете — ужас удушья. Воздух, хотя бы глоток. А ведь когда-то дышал этой благодатью вдоволь, дышал сколько хотел и даже не замечал этого, не ценил. Неужели это на самом деле когда-то было? Все. Бусы не сумел выдержать, вдохнул воду. Когда студеная влага хлынула в сжигаемое заживо легкие, этот миг показался Бусому самым сладостным в его жизни. В меркнущих зрачках мальчишки успели все же отразиться чьи-то руки. Они сгробастали Бусова в охапку и сразу рванули вверх. Куда? Зачем его тянут? Почему не оставят в покое? Здесь так хорошо. Увесистый хлопок ладонью по спине. Бусый лежит животом на чьем-то колене, свисает вниз головой. Хлопок возвращает сознание и вместе с ним боль. Изо рта струей хлещет вода. Мальчишка мучительно закашлял, заплакал. Отступившая смерть наказывала его запоздалым испугом. Сородичи белки смеялись, кричали, порывались его обнять, хлопнуть по плечу, расцеловать. Мелькнуло мамино лицо, у нее по щекам текли слезы. «Живой! Сыночек, живой!» Бусому было очень плохо, но это и радовало. Если человек страдает, значит, он жив. И жить будет. Хоть и пробыл под водой уймищу времени, самому искусному ныряльщику хватило бы 20 раз задохнуться и утонуть. Колено, упиравшееся в живот, и тяжелая рука, огревшая по спине, принадлежали Соболю. Бусый, силясь вспомнить что-то очень важное, повернулся, привстал и увидел сына медведя. Тот сидел, привалившись к березе, почему-то мокрый, с землистым лицом, и дышал, как надорвавшийся конь. Калаярова рубаха липла к широкой костлявой груди. Над сыном медведя хлопотала осока. Вот парень приподнял голову, Бусый встретился с ним глазами и впервые увидел осмысленный взгляд. Сын медведя попробовал даже улыбнуться мальчишке. Но вместо этого вдруг скривился и заплакал, точно дитя малое. Осока его обняла. «Это он тебя вытащил», — сказал Соболь. Позже Бусый узнал, что от Осоки все-таки не укрылась его обида. «Какая обида?» — еле вспомнил. И девушка потихоньку отправилась за ним следом. Повела с собой за руку сына медведя, которому было все равно, в какую сторону плестись или даже не плестись, а на месте сидеть. Долго ли, коротко ли, вышли к Белому Яру и увидели чужаков. Трое, ругаясь, вытаскивали на берег тело разбившегося главаря. Еще двое с луками в руках что-то караулили в омуте. При виде парня с девушкой они все бросили и пустились на утек. Осока, не будь дура, сразу кинула к губам Калаяров рожок. А сын медведя? Сын медведя сделал то, чего девушка ну никак от него не ожидала. Стрелой, откуда прыть взялась, взлетел на самый обрыв и сиганул в темную воду. С первого раза вынырнул пустой, но не отступился, нырял снова и снова, пока не вытащил Бусова. К тому времени успели набежать белки. успели прижать к речке и скрутить пятерых чужаков. Кто бы мог надеяться, что сын медведя вытащит из омута не мертвое тело, а вполне живого мальчишку? Теперь мавутичи лежали в кустах, изрядно помятые и связанные, но пока еще живые. «Дедушка Соболь!» — сразу же взмолился Бусый. «Их надо отпустить! Пусть они живыми уйдут!» «Это почему еще?» — недовольно буркнул Соболь. «Ты что, первый им поносное слово сказал и набольшего головой в камни закинул?» «Дедушка, их нельзя! Их правда нельзя! Иначе нас всех, страшный властелин! Да и я ведь живой!» Белки, сколько их было на берегу, недоуменно посмотрели на Бусова. Уж не заговаривается ли вынутый из воды малец, не повредился ли рассудком? «Дитятка!» — потянулась к Бусому мама. «Пошли домой, дитятка! Будет тебе!» Оттолкнуть ее руку Бусы, конечно, не мог. Наоборот, схватился за нее своими двумя. «Я живой ведь!» — повторил он с отчаянием. — За что месть мстить станете? Соболь переглянулся с утрогостем Росомахой, мужем Большухи, и нагнулся к Бусому. — Какой-какой страшный властелин! — вместо Бусова ответил один из пленников. — Сопляк угадал! — прохрипел он, сплевывая кровь из разбитого рта. — Мы мавутичи! «Слышали о таком? Значит, еще услышите. Убивайте, коли охота. Нам смерть станет в награду. А вам, владыка Мавут, головы отрежет и мужикам, и бабам, и детям грудным». И белки услышали смех связанного человека, ждущего смерти. За первым мавутичем начали смеяться и остальные. Они действительно не боялись. От этого смеха делалось не по себе, и нападали невольные мысли. Если человек так смеется, стало быть, за этим что-нибудь да есть. «Мавут», — повторил Соболь задумчиво, и у Бусова шевельнулась надежда. «Что понадобилось могучему властелину в наших бедных чащобах?» «Не бойся, он не велел тебе ждать войны», — был ответ. «В ваших чащах нет ничего, что стоило бы немирья. Владыка возжелал присмотреться к мальчишке, и он получит его. А на что ему сопляк, не нашего ума дело, и подавно не твоего?» Мама Бусова вдруг выпрямилась, глядя куда-то поверх головы разговорчивого мавутича. «А не случалось ли этому владыке?» — негромко проговорила она. «Получать залитые воском шкуры тех, кто посягал на наших детей?» «Молчи, дура баба!» — отозвался разбойник. «Владыка с тебя самой шкуру снимет, да на ней же плясать заставит!» Метуса-белка не дрогнула. «Может, и снимет», — сказала она. «Да и правильно сделает, подело мне, если я дитя свое не сумею оборонить». «Так то когда еще будет? Скажите кто-нибудь этому посрамлению несчастного рода, что он-то до тех пор успеет голышом по лесу набегаться?» У нее висел на поясе небольшой нож, удобный для освежевания, и она положила на него руку. Мавутичу расхотелось смеяться. Он побагровел и рванулся в путах, наверное, собирался грозить еще худшей казнью. «Уймись!» — это подала голос Большуха, и от властного окрика маленькой женщины здоровенный разбойник в самом деле прикусил язык. «Ты же вен!» — продолжала Большуха. «Косы пообрезал, да выговора не спрячешь. Тебя, небось, за непотребство из рода извергнули. А мавут этот подобрал, как хлам возле тропы». Тут Бусый с облегчением сообразил, что чужаков не убьют. Стало бы иначе Большуха напрямую с ними разговаривать. «Твоя правда. Я был венном», — мрачно ответствовал изверг. «Раньше. Теперь у меня нет семьи, кроме Мавутичей. Владыка мне отец и наставник, и никого другого я знать не хочу». После этих слов начали смеяться уже белки. «Развяжите их!» Приказ Большухи тут же кинулись исполнять. «Верните им оружие!» Я сказала: «Верните!» «Я не знаю этого вашего Мавута, да и знать не хочу. Не нужен он нам. И вы, Мавутичи, не нужны. Того вы не стоите, чтобы мы о вас руки морали». «Что ж за владыка, коли безвинного мальчишку извести хочет? Коли паскудни вроде тебя ему зад лижут, а он и рад». Чужаки уходили вдоль берега Крупца, и белки смотрели им вслед, покуда они не скрылись из виду. И никто, кроме Бусова, не заметил в вышине серую невидимую тень. Око Мавута мертвым взглядом обшаривало живую землю.